Глава 7. Переговоры. Весь 1908 год сенатор Патрик Джозеф Кеннеди подготавливал избирательную кампанию кандидата на пост президента от Демократической партии Уильяма Дженнингса Брайана. Яркие выступления и зажигательные речи сменялись активным вкладыванием денег в избирательную кампанию. Нет, никаких подкупов избирателей не было. Здесь скорее использовалось сарафанное радио. На все предприятия, которые разом перешли в собственность ирландских кланов, стали принимать не только самих ирландцев, но и активно внедрять социалистические преференции для всех остальных рабочих этих предприятий. В Бостоне и во всем штате Массачусетс была организована первая медицинская помощь нуждающимся. Оказание бесплатной адвокатской помощи людям, находящимся на грани нищеты. Снабжение фермеров техникой в кредит под смешные проценты. Открывались бесплатные столовые для временно потерявших работу. И такие меры принимались во всех городах, где компактно проживали ирландцы. Но понемногу. По национальному признаку различий не было, только для негров делалось исключение. Для них организовывались отдельные столовые, и всех, кто имел желание учиться на матросов, отправляли в мореходные школы. Для них транслировался один лозунг. «Черный император помнит о тебе. Ты должен помочь Африке. Учись! Африке нужны моряки». Этот лозунг имел такой успех у чернокожего населения САСШ, что даже негры, ленивые от природы, боящиеся воды, ушли учиться в бесплатно организованные для них мореходные школы, получая там даже стипендию, на которую могли содержать себя и помогать своим родителям. В Америке создавалась круговая порука, пока не сильно заметная, но очень действенная. Ирландцы знали, кто выступил для них благодетелем, а негритянское население Америки знало, по чьей указке действовали ирландцы. Кроме этого, каждый ирландец, поступавший в полицию, получал небольшое пособие от ирландской общины, и каждый ирландский фермер получал льготный кредит. Но это были вершки тщательно продуманной политики захвата власти. Основная борьба была еще впереди, и значительная часть ее должна была происходить с банкирами и промышленным бизнесом, агрессивно настроенным по отношению к Иоанну Темному. Известие о том, что первая африканская и трансатлантическая африканская торговая компания, сокращенно ТАТК, перешли в руки ирландцев, шокировало многих, если не всех. Такого неожиданного хода не предполагали, и как на него реагировать, также не знал никто. Глава Африканского банка Ефим Сосновский канул в лету, не оставив после себя ничего, кроме договора, оформленного по всем юридическим правилам о передаче прав на свою собственность сроком на 1 год, с возможным продлением еще на 2 года при форс-мажорных обстоятельствах. Наличие всех необходимых документов, а также полное отсутствие жалоб со стороны руководства банка могли убедить кого угодно в обоснованности переадресации управления другому владельцу. Джон Пирпонт Морган, который не раз и не два проворачивал финансовые аферы и был инициатором банковского кризиса 1907 года, с которым сам же и боролся, был в недоумении от этого ответного хода. Каждый мог оценить прелесть этого неординарного события, узнав о том, что африканские компании ушли под юрисдикцию ирландцев, влиятельных в Америке, и промышленного лобби, контролируемого Демократической партией САСШ. Морган сначала не поверил этой информации и счел это шуткой, как сейчас сказали бы, фейком. Но иногда чьи-то глупые шутки оказываются суровой правдой, с которой приходится смириться и принять ее как данность. В связи со всем произошедшим Он пожелал встретиться с нефтяным королем Рокфеллером, чтобы обсудить все детали этих изменений, настояв на том, что это очень важно. Рокфеллер согласился. Он тоже не понимал, что задумал, делая такой ход, их чернокожий компаньон, и чего он добивается. Кто их знает, этих дикарей, чего им надо? Но в Нигерии находились его нефтяные прииски и работал нефтеперерабатывающий завод. Что будет с ними? Пока никто не собирался разрывать их договоренности. Никакой информации от Иоанна Темного не поступало, и все ранее заключенные договоры были в силе. Там даже находилась рота американских чернокожих стрелков для защиты объектов. Но опасения у него все равно оставались. Бизнес должен быть под охраной. И Рокфеллеру было необходимо как можно скорее запросить разрешение у командования американским контингентом об отправке в Нигерию полка американцев для охраны нефтяных приисков. Ведь от этого зависело будущее поставок нефтепродуктов в европейские страны. Да и в самой Африке понемногу стали появляться потребители дизельного топлива, и упускать такой рынок, на котором он являлся монополистом, было крайне невыгодно. Логистика поставок напоминала, что из Африки прибыль будет больше, чем из Америки, а прибыль упускать было никак нельзя. Встреча с Морганом произошла в Нью-Йорке, в резиденции Рокфеллера. Рокфеллер не пожелал никуда выезжать со своей территории, опасаясь возможных провокаций. Морган прибыл в условленное время и, войдя в кабинет, снял шляпу и, кинув перчатки и трость на другое кресло, сразу заговорил о деле. «Вы слышали, Джон, последние новости?» «Да, несомненно, я узнал их не позже вас и нахожусь в таком же недоумении, что и вы». «Это возмутительно, он спутал нам все карты. Мои люди уже дожимали этого Сосновского, дело осталось за малым. Хлоп, и он у меня в кармане вместе со всеми своими активами». «Значит, вы ошибались, мой друг, и неверно просчитали его. К тому же у него ведь была в подчинении эта оголтелая бандитская группировка выходцев из России». «Пф, помилуйте, нет такой группировки, которую невозможно победить с помощью денег. Все дело в правильном прикладывании последовательных усилий. Не сможем мы, сможет власть, армия, наконец. У меня, как и у вас, есть выходцы на президента САСШ. И что мешало создать нервозную ситуацию в том же Бостоне, а потом объявить там чрезвычайное положение для борьбы с бандами и ввести туда армию? Обыватели только бы приветствовали это. Им нет дела до наших интересов. Лишь бы было все спокойно, и в их карманах всегда звенели серебряные доллары». «Я с вами и соглашусь, и не соглашусь, дорогой Джон. Ситуация намного сложнее, чем вы думаете. Никто не знает, для чего это сделано Иоанном Темным. И какие цели он при этом преследует. Не знаю. Наверное, он догадался, что тучи над его бизнесом сгущаются, его готовы предать. И таким образом подстраховался?» «Странная подстраховка, очень странная. Я бы даже сказал, абсурдная. Вероятно, мы не все знаем, а, возможно, чернокожий вождь испугался. В любом случае, я вам советую не форсировать события. Поживем, посмотрим. Что-то мне подсказывает, что вождь сделал размен, либо провел это по каким-то другим причинам, реализуя интересы, не связанные с Америкой. Надеюсь, это вас не отвернет от поставленной нами цели». «Нет, но существенно ослабит мои позиции». «Ну да ладно. Не такой это и жирный кусок был. Пусть он останется этим бешеным ирландцем. У них с Сосновским совершенно разные категории. Если Сосновский был пандой, то ирландцы — это гризли, а с гризли связываться я не буду». «Полностью согласен с вами, уважаемый Джон». И Рокфеллер поставил на стол чашечку с допитым кофе. «Хорошо, вы меня успокоили. Тогда я возвращаюсь и продолжаю реализовывать свой план, внеся в него коррективы в связи с произошедшим». «Несомненно, Всегда рад вас видеть у себя». «Я тоже», – несколько раз проговорил Джон Пирпант Морган и, забрав оставленную трость и перчатки, вышел из служебного кабинета Рокфеллера. Премьер-министр Трансвааля, бывший генерал бурского ополчения Луис Бота, глава Южноафриканской партии, находился на заседании Фолксраада, Объединенной Республики Оранжевая и Трансвааля, для удобства названного просто Республикой Трансвааль. В бурском парламенте проходили очень бурные прения, сопровождающиеся выкриками и руганью депутатов, взаимными обвинениями и оскорблениями, иногда даже переходящими в небольшие потасовки. Страсти не утихали третий день. Поводом для них послужило предложение Сесиля Ротса о создании военного союза и объединении Республики Трансвааль с Капской колонией, в противовес набиравшему все большее влияние негритянскому королю. Императором его никто из буров не называл принципиально. Несмотря на то, что благодаря действиям войск Иоанна Темного бурские республики сохранили свою независимость, им он не нравился. Как же, зависеть от каких-то чернокожих дикарей. Фолксраад активно обсуждал, идти ли им на союз с Капской колонией, которую предложили англичане, или остаться полностью независимыми. Все еще помнили, как англичане убивали их. Эти перипетии внутренней политики были тем более запутаны, что здесь сошлись интересы Германии, Великобритании и, собственно, самих республик. Был тут еще и дополнительный фактор, а именно территория, захваченная у англичан Иоанном Темным, на границе с республикой и пока не очень активно им используемая. Пока депутаты спорили и ругались друг с другом, Луис Бота обдумывал полученное вчера письмо от Иоанна Темного, текст которого гласил: «Премьер-министру Республики Трансвааль от императора Судана, Абиссинии, Конго, Буганды Иоанна I Темного. Настоящим уведомляю вас о приезде полномочного посла и главнокомандующего моими войсками генерала от инфантерии Григория Никаноровича Баламута. Надеюсь, что вы встретите его со всеми почестями, как человека, с которым вы сможете и захотите обсудить все те вопросы, на решение которых он уполномочен. Моему послу дано право самолично устанавливать отношения с Республикой Трансвааль, а также согласовывать и подписывать все официальные документы от моего имени. В случае ареста или агрессии по отношению к моему чрезвычайному и полномочному послу, я оставляю за собой право истребовать от вас ответственность как за ваши действия, так и за действия любого представителя бурских республик, как официальных, так и необличенных властью. В случае гибели или пленения моего посла я имею полное право объявить Республике Трансвааль войну и аннексировать ваши территории, передав их исконным чернокожим хозяевам этих земель. Прошу отнестись со всей серьезностью к этому письму. Иоанн Темный. Собственной властью и с Божьей помощью, император всего Судана и прочего. Дата, подпись. Чего было в этом письме больше? Угроз, намеков или предупреждений? В тексте письма явно сквозило понимание того, что буры не считают негров за людей и не хотят вести с ними дела. Посол уже давно находился в пути. А письмо было доставлено белым курьером, прибывшим на поезде от границы с Южной Родезией. Бота тяжело вздохнул. Все очень вовремя, и предложение Сесила Ротса, и сразу же вслед за ним прибытие чрезвычайного и полномочного посла от Иоанна Темного. Откуда он узнал? Впервые Луис Бота почувствовал, что масштаб его страны чересчур мал для тех действий, которые завязываются на огромных просторах Африки. А ведь у европейских держав нарастают противоречия отнюдь не здесь, а в других местах, что и показало отношение кайзера Вильгельма II, который не пожелал ссориться из-за них с Великобританией. Да, они помогали им оружием и патронами. Но если бы кайзер прислал на помощь хотя бы одну дивизию, это кардинально бы изменило всю картину. Либо решил этот вопрос с помощью дипломатии, но, увы, положение было крайне серьезное, и Бурская республика стояла на распутье, как перед камнем, от которого вели три пути. Налево пойдешь – к немцам попадешь, направо пойдешь – к британцам попадешь, прямо пойдешь – голову потеряешь и к неграм попадешь. Доверие к англичанам было ничтожно мало, к немцам не больше, хотя многие и вели свою родословную от первых немецких поселенцев. Да и голландцы, условно говоря, происходили из северогерманских племен, что тоже сближало. Единственным, кому можно было доверять, был, как ни странно, Иоанн Темный, которому уже служило много белых, большинство из которых представляли выходцы из России. Император Африки всегда был верен своему слову и никогда не предавал, если, конечно, имел официальный договор. Его ненависть к англичанам была общеизвестна и взаимна. С Германией тоже были непростые, но пока в целом партнерские отношения, что не может помешать кайзеру при случае его предать в угоду английским друзьям. Осталось дождаться приезда посла, а пока пусть Фольксрат обсуждает дальше предложение Сесила Ротса, хоть до посинения. Нужные депутаты, когда заканчиваются аргументы, подкрепляют их личными оскорблениями либо кулаками, как эрзацем свободомыслия и уверенности в себе. Все же буйный нрав бурских поселенцев сейчас играл ему на руку. Нужно было дождаться посла и выслушать его предложение, а потом уже и решать, что делать дальше. А Фольксраат прислушается к нему, как к своему главе и лидеру единственной оранжевой партии. А остальные генералы, Кос де ла Рей и Христиан де Вет, поддержат его. Григорий Никанорович Баламут, чрезвычайный и полномочный посол империи Судан, или, как ее уже называли, Черной империи, был отнюдь не рад оказанной ему чести. Во-первых, он был не дипломат. Во-вторых, он был генерал, привыкший действовать на поле сражения, а не в светских кабинетах. Именно из-за отсутствия определенных навыков он и приехал в Африку, разочаровавшись в Российской империи. Стоя в кабинете дворца в Хартуме и глядя в спокойные черные глаза императора, он размышлял, как отказаться от этой миссии. Император говорил на чистейшем русском языке, правда, несколько непривычном для слуха. В некоторых словах император неправильно ставил ударение или напирал на согласные. Ну, да и язык у него был не родной. Да дело не в этом. Григорий Никанорович, ехать должны вы. У меня набирает штат дипломатов, я также набираю себе в армию отставных офицеров, либо увечных, по вашей рекомендации. На родине они не нужны, а у меня даже одноногий и однорукий офицер всегда найдет себе применение, почет и уважение, если будет служить со всей душой. Вы же знаете. Генерал Баламут по прозвищу Камень действительно это знал и был изрядно удивлен такому отношению императора. Император привечал не только русских. В его армии были и немецкие отставные офицеры, и американские, и прибывшие еще бог весть откуда. Не было только англичан, французов и португальцев. Но русских все равно было больше. Почему он так делал, было ясно. Потому как взять кадровых офицеров было неоткуда, а местные не годились. в Омдурмане, совсем недавно восстановленном и изрядно уменьшившемся в размерах, была создана военная академия, в которой учились дети негров, в основном мулаты. Были там дети и поселенцев, но пока очень мало. А император между тем продолжал. «Я понимаю ваше отношение к поездке в качестве посла, но, во-первых, вы воевали с англичанами и значительно помогли бурам действиями своей армии, и они этого пока еще не забыли. Во-вторых, Луис Бота такой же генерал, как и вы, и тоже участвовал в этой войне. А то, что вы не политик, так и он политиком стал поневоле. Ну и в-третьих, если вы сами не догадываетесь, вы белый. Вы русский генерал, и заключать союз будут фактически с вами, а не со мной. Это очень важный психологический фактор. Не знаю, что они там себе думают, но очевидно считают, что обычный черный колдун, дикарь, почти животное, который неведомым им образом создал империю. На самом деле этого не делал, и фактически империей правят белые, а не я. Не хочу их разубеждать в этом. Блажен, кто верует, но вы имейте это в виду и ведите себя соответствующе. А кроме того, должен вас предупредить, чтобы вы не боялись говорить им факты в лицо. Особенно то, что в случае заключения ими союза против меня с англичанами, если понадобится, я смогу собрать миллионную армию. Пусть это будут плохо обученные дикари, но им от этого не станет легче. Мы завалим бурские республики нашими трупами, и они будут вынуждены бежать со своих территорий. Ну а дальше? Дальше мы пойдем в Капскую колонию. Она давно мне уже надоела. И я уничтожу этот последний оплот владычества Британской империи на моей территории. Генерал Баламут растерянно молчал, не зная, что ответить на такой пассаж императора. Тысячи мыслей крутились в его голове, но ничего сказать слух он так и не решился. «Вам все понятно, уважаемый Григорий Никанорович? Вижу, что почти все. Остальные ответы на мучившие вас вопросы вы сможете узнать, прочитав подробные инструкции, которые подготовили в моей канцелярии. Соблаговолите зайти туда и забрать их. Вы можете идти и выполнять свой долг, генерал». Иоанн Темный сделал разрешающий жест рукой. Баламут вышел, мысленно ругаясь и в то же время признавая справедливость слов императора. Время поджимало, и он направился в канцелярию, где получил все необходимые подготовленные документы. Также в помощь ему выделили двух молодых дипломатов, выпускников Восточного факультета Петербургского университета, Федора Фридриха Шварца и Владимира Вернера Крюгера. Собравшись, они отправились в долгую и тяжелую дорогу. Путь их лежал в основном по воде. Спустившись на пароходе по Нилу до озера Виктория и благополучно преодолев его, они пересели на лодки и по цепочке рек достигли озера Танганьика, которое также переплыли на лодках. Высадившись с Северной Родезии, преодолев ее по реке Лаангва, продолжили путь до самой Притории по суше. Луис Бата, генералы Коос де ла Рей и Христиан де Вет, сидя напротив генерала Григория Баламута и двух русских немцев, Шварца и Крюгера, с удивлением рассматривали их. Это было очень непривычно – разговаривать с белыми, действующими от лица черного. «Ну что ж, приступим, господа», – начал Баламут, выдержав необходимую паузу после того, как они обменялись приветствиями и уселись за красивый, но простой стол. «Я думаю, каждый из нас знает, зачем он здесь находится», – продолжил он. А Федор Шварц переводил его слова на голландско-немецкий «африканс». «Мы внимательно слушаем вас, уважаемый генерал, и хотели бы услышать ваши предложения», – начал разговор Луис Бата. Несомненно, я уполномочен их озвучить. До императора Судана дошла информация, что Британская империя не намерена окончить свою экспансию и с этой целью собирается заключить с вами союз. Ее цель – это захват своих бывших колоний в Родезии. Мы не можем этого допустить. И в моем лице император Судана Иоанн Темный намерен вам предложить военный союз и готов поддержать вас людьми и оружием, в случае, если вы будете вынуждены начать войну с Великобританией. От себя могу добавить, что англичане вас все равно предадут. Это не мои слова, а слова моего императора. Слова негра? Переспросил Деларей. Слова императора. Если вам так удобно признавать его черный цвет кожи, то это ваше дело. В душе мой император лучше многих белых, и иногда у меня складывается впечатление, что он не африканец, понимая, сколькими знаниями он обладает. Посланник Божий, скептически усмехнулся Девет. А почему нет? Не стал оскорбляться Баламут. Для кого как, а для негритянского населения он бог и великий унган. Надеюсь, вы этого не будете оспаривать. Премьер-министр республики Трансвааль Луис Батта не собирался этого делать. Предложение было серьезным, а авторитет черного императора среди чернокожего населения был неоспорим. Почему вы думаете, что мы можем согласиться? Союз с англичанами принесет нам намного большие выгоды. Возможно, в краткосрочной перспективе и принесет, но в долгосрочной перспективе нет. Объясню почему. Иоанн Темный ненавидит англичан, и он готов признать ваше государство, которое в случае завоевания Капской колонии будет названо Южноафриканской республикой. И он более не будет претендовать на ее территорию. Эта фраза сначала вызвала саркастические улыбки у буров, а потом и их откровенный гнев. «Вы в самом деле думаете, что сможете нас запугать?» «Нет, не думаю. У меня нет цели вас запугивать. Зачем пугать людей, которые будут просто уничтожены и сброшены в Индийский океан?» «Я еще раз повторяю. Я предлагаю вам союз. Пусть вы и плохие союзники, но плохой мир лучше добрые ссоры. Как говорим мы, русские. Вы не соберете много сил. У вас в империи стали возникать стихийные восстания, и ваши силы понадобятся в других местах». «Восстания действительно происходят», — признал Баламут. «Увы, природа человека такова, что ему всегда хочется большего, чем он уже имеет. Но с этими проблемами мы справимся полностью своими силами. На вашем месте я бы задумался, справитесь ли вы с полумиллионной армией, пусть и вооруженной старыми винтовками, но имеющую в своих рядах ручные пулеметы и минометы. Вы не сможете столько собрать?» «Сразу нет. Но через полгода перед Преторией будет стоять даже больше. Мы завалим вас трупами. Ведь вы не сможете выставить против нас больше 50 тысяч бойцов. Даже если вам на помощь придет Великобритания, то больше 100 тысяч солдат она вам все равно не пришлет. К тому же наш император имеет очень большой опыт войн и пользуется безусловной поддержкой всего негритянского населения. И я не исключу, что в тылу вас ждут большие проблемы. И партизанскую войну будете вести уже не вы. Вы недооцениваете чернокожих бойцов. Подготовленные и организованные должным образом, они сметут ваши жалкие укрепления и уничтожат все боеспособные силы. А потом... Потом начнется вакханалия, ведь победивших не судят. Не так ли, господа?» «Общественное мнение осудит такое проявление вопиющей жестокости. В Европе поднимется волна возмущения и сюда отправят войска, чтобы уничтожить вас. Европа нам поможет!» Баламут только усмехнулся в ответ на такую глупую наивность и веру в общеевропейские ценности. Одно дело возмущаться, а другое дело ехать на другой конец света и умирать в диких саваннах враждебной Африки за кого-то. А кто вам сказал, что эти люди будут действовать по приказу? Виновные в злодеяниях будут выданы европейской общественности и с радостью примут заслуженную казнь, прославляя своего вождя, великого Унгана Мамбу. Вы разве не знаете об этом? Буры знали и были очень хорошо наслышаны об этом. Их домашние слуги и негроработники постоянно шептались о подобном и прославляли черного Унгана. Нам надо обсудить этот вопрос. Конечно. Надеюсь, все подробности нашего разговора не выйдут за пределы этого круга лиц, и депутаты Фольксраада не узнают о нашей встрече. Все трое синхронно кивнули. Какие у нас будут гарантии в случае заключения союза? Договор и слово императора, а также чернокожие бойцы, предоставленные ваше распоряжение для помощи в захвате Капской колонии. В количестве, скажем, 200 тысяч бойцов, снабжение и оснащение которых полностью берет на себя император. Хорошо. Ответ мы дадим вам через 3 дня. Буду ждать, слегка наклонил голову русский генерал. Когда делегация посланцев Иоанна Темного вышла из кабинета, все 3 бывших генерала приступили к обсуждению щекотливого вопроса. «Что будем делать, господа?» – обратился к 2 бывшим генералам Деларею и Деветту Луис Бата. «А что, у нас есть выбор?» «Да нас сметут. Чернокожий воин сам по себе никчемен, но если его вооружить и научить, а также организовать, то это будет самый преданный и бесстрашный воин», — ответил Деларей. «К тому же я не удивлюсь, если их вождь уже начал подготовку к этому. Он далеко не дурак. Я видел, как они сражаются. Это достойный противник». «Я согласен с Каосом», — сказал Дэвид. «Унган смог создать хорошую армию, плюс их количество. Да они сметут нас. А Германия и Англия, как всегда, будут преследовать свои интересы. Да и у Германии неожиданно возникли проблемы с их территориями. Они не помогут нам. Мы понесли огромные потери в войне с англичанами», подтвердил все сказанное Батта. «Вторую войну с неграми либо англичанами мы не потянем. Я предлагаю пропустить их на территорию Капской колонии. А потом ударить в спину и уничтожить», — скричал Деларей. «Если мы так сделаем, — ответил ему Девет, — тогда черный император сделает все, чтобы уничтожить нас. Потому я бы не советовал это делать никому. Мы на их континенте. И что бы мы ни говорили друг другу, здесь их земля, а он их владыка и сможет избавиться от нас в любое время. Мы же одиноки и заранее обречены на поражение. Кроме того, у нас просто нет денег на ведение войны. На что мы будем вести боевые действия и покупать оружие? Кто нам даст кредит и под какие проценты? Не попадем ли мы после этого в кабалу? Задумайтесь, господа. Если в случае победы мы сможем отстоять свою свободу и свои территории, насколько мы ослабнем? И не придут ли после этого наши друзья-англичане и не захватит ли наши территории, обезлюдевшие и беззащитные? Хорошо, вздохнул премьер-министр. Тогда голосуем. Кто за военный союз с неграми? Раз все понимают, не вижу смысла ждать 3 дня, чтобы обдумывать свой ответ. Все 3 подняли вверх руки. Единогласно, выдохнул он. Я прошу провести работу с депутатами и всех заинтересованных лиц оповестить, что у нашей республики нет другого выхода. Европа нас предала 1 раз, предаст и 2. Нужно настроить общественное мнение на вынужденный союз с Иоанном Темным. Мы не собираемся покидать свою землю. Объясните им, что это выгодно прежде всего нам, а не ему. Вроде как мы обманули старого негра и будем пользоваться плодами нашего военного союза. Мы родились на этой земле и здесь и умрем. Через три дня генерал Баламут в присутствии определенной группы лиц подписал договор о взаимопомощи и военном союзе с премьер-министром Республики Трансвааль. Наступал 1909 год.